Притом, по-видимому, его лучи, будем так называть его орудия, не на всех действуют одинаково. Все это заставляет нас распределить наши силы по всему району боя и иметь резервы. Пусть пехота движется по улицам к месту боя сплошной массой. Если первые ряды будут поражены и, скажем, в панике бросятся назад, задние должны напирать силою, подвигая головные отряды вперед. Так, может быть, нам удастся попасть к самому дому Штирнера. Кто знает, может быть, таким путем они окажутся в мертвой зоне, вне обстрела, как это имеет место при артиллерийских боях. Я буду сопровождать головной отряд. «Ваше превосходительство», — сказал адъютант Корф. «Это было бы крайне неосмотрительно с вашей стороны». «Господин полковник», — довольно резко ответил генерал, «разрешите мне самому определить свое место на поле сражения. Подчеркиваю, для данного случая». Полковник, привыкший к грубости генерала, смолчал и только густо покраснел. «Я сам знаю, что это рискованно», — продолжал генерал. «Но всякая война — риск, а не игра в домино. Чтобы руководить боем, я должен знать орудие врага. Я должен испытать на себе действие враждебного огня, чтобы убедиться, так ли он смертоносен для закаленного бойца, как и для слабонервного обывателя». Наступило молчание. Штабные офицеры стояли хмурые. Адъютант прервал это тяжелое молчание. Он знал, что спорить с упрямым генералом невозможно. Адъютанту не нравился весь этот план наступления с генералом на белом коне впереди, напоминающий старинные батальные олеографии. Но делать было нечего. Оставалось только подумать о последствиях. В 12 часов ночи из разных частей города к Банковской улице и Биржевой площади потянулись отряды солдат в полном боевом снаряжении. С головным отрядом ехал сам железный генерал на прекрасной арабской лошади золотистой масти. «Целая армия на одного, да еще на штатского! Это позор, но, черт возьми, лучше такой позор, чем гибель страны!» Генерал проехал улицу, примыкающую к Биржевой площади. Дом Эльзы Глюк одной стороной выходил на эту площадь, а другой — на Банковскую улицу. «Посмотрим, что он у нас запоет», — сказал генерал, зорко всматриваясь в видневшийся дом Эльзы Глюк, и пришпорил коня. Арабский скакун, красиво перебирая тонкими ногами, пошел на площадь, но лошадь вдруг без видимой причины захрапела, прижала уши и сразу подалась корпусом назад, задрожав всем телом. Генерал был озадачен. Что могло испугать абрека, который не дрожал даже от рева пушек? Генерал похлопал лошадь по шее. «Что ты, абрек, дурачишься?» — сказал он и дал шпоры. На этот раз абрек, вступив на площадь, поднялся на дыбы и, повернувшись на задних ногах, бросился назад. В тот момент, когда лошадь поворачивалась, и задние ноги ее на мгновение переступали черту, отделявшую улицу от площади, генерал почувствовал, как холодок жути пробежал и по его спине. А абрек находился уже в нескольких десятках метров от площади. «Что за чертовщина?» — проворчал генерал. Его вдруг охватил тот порыв гнева и ярости, который, бывало, находил на него в самые опасные минуты. Генерал повернул лошадь к площади и изо всех сил вонзил шпоры в бока. А Брек, не привыкший к такому жестокому обращению, мотнул головой, прижал уши и бросился вперед полным карьером. С разгона он влетел на площадь и тут, страшно захрипев, сделал такой прыжок в сторону, что генерал, лучший кавалерист во всей армии, как срезанный, свалился с лошади. Но он, казалось, даже не заметил этого. Его сознание, нервы, весь его организм, так же, как и у его лошади, были потрясены необычайным, сверхъестественным ужасом. Он пришел в себя только на улице, куда вытащил его Абрек, волоча за ногу, запутавшуюся в стремени. Отряды пехотинцев уже подошли к этому месту.